Когда, открыв глаза, ты сразу их зажмуришь от блеска зелени в распахнутом окне, от пенья этих птиц, от этого июля. Не стыдно ли тебе, не страшно ли тебе, когда сквозь синих туч на воды упадает косой последний луч в осенней тишине и долго по волне скользит и замирает? Не страшно ли тебе, не стыдно ли тебе, когда летящий снег из мрака возникает в лучах случайных фар, скользнувших по стене, и пропадает вновь, и вновь бесшумно тает на девичьей щеке? Не страшно ли тебе, не страшно ли тебе, не стыдно ли по асфальту, когда вода течет, чернеет по весне, и в лужах облака, и солнце лижет парту четвертой четверти? Не стыдно ли тебе? Я не могу сказать, о чем я не знаю, наверное, ни о чем, так глупости одни, такая красота и тишина такая. Не страшно ли, скажи, не стыдно ли тебе?